Глава третья. Ландрас. Дворец посольства Российской империи. «Как же так, Алена?» — спросил Александр Олегович, сцепив пальцы в замок. «Разве я не предупреждал, чтобы такого не было?» Девушка с рыжими волосами всхлипнула, не поднимая глаз на посла. Работа в секретариате была лишь прикрытием, хотя именно ее услуги фавориту королевы требовались не так уж и часто. Хватало и куда более привлекательных с точки зрения Алены девчонок. Смирнов, казалось, вообще не выбирал, а хватал первую попавшуюся. Ничего плохого о Семене Тихоновиче никто из девушек и сказать бы не смог. Молодой дворянин был красив настолько, что и без обязанности это делать ему бы любая покорилась. К тому же его благородие оказался достаточно щедр и опытен, чтобы эта работа ни у кого в секретариате не то что жалоб не вызывала, его ждали с удовольствием. И единственным условием сохранения службы было отсутствие беременностей. «В другое время я бы выплатил тебе подъемные», — заговорил Высоцкий. «Посадил в машину и отправил обратно в Российскую империю. Но теперь, Алена, портал закрыт». «Я не могу так сделать». Твоя беременность ломает слишком важный план, одобренный еще императором. Он говорил, а сидящая перед ним девушка уронила лицо в ладони и тихо всхлипывала. Все она понимала, к чему клонит заместитель министра иностранных дел. От ребенка придется избавляться, но без ее согласия это нарушение законов Российской империи. Портал там или нет, но соблюдение законов обязательно, на них общество держится. Совсем уж дурочкой Алена не была, прекрасно осознавала, как только оказавшиеся в заперти люди перестанут чтить закон своей родины, они тут же превратятся не в граждан своей страны, а в отдельные группы. И эльфы с удовольствием раздавят осколок человечества, как тараканов, разбегающихся и неспособных защищаться. Семен Тихонович играет роль фаворита Ее Величества Кайлин. И исключительно это на данный момент гарантирует неприкосновенность не только посольства, но и всех людей. Но стоит эльфам осознать, что его благородие сделал ребенка на стороне, о защите можно будет забыть. Что это за фаворит такой, который королеве изменяет? Тут даже не знаешь, что хуже будет. Что фаворит не настоящий. Или что он пренебрегает королевой. Одно можно сказать, ничего хорошего. И все это теперь висело на волоске, потому что что-то пошло не так. Средства противозачаточные, а секретариату их обеспечили по полной программе, не сработали. И вот теперь этот разговор. Не собиралась она становиться матерью, рано еще. Ей только-только 23 исполнилось, какие тут дети. «Что же мне с тобой делать, Алена?» Задал вопрос Александр Олегович, складывая руки на столешнице. «Первый же вопрос, когда живот станет видно, кто отец?» По времени любой поймет, даже неграмотный эльфийский крестьянин, что ты забеременела уже здесь, в Айлендере, а значит, отец ребенка в посольстве. Ведь секретариат покидает наш дворец только для того, чтобы пройти в королевский. «Я не знаю», — в очередной раз всхлипнула девушка. «Я не знаю». Высоцкий тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. В голове посла крутились варианты, как разрешить ситуацию. Говорить правду никак нельзя. Да и виновата ли девчонка, которую они сами наняли, чтобы Смирнов облегчал себе жизнь, когда это потребуется? Не сработали контрацептивы никакие, ну, такое случается. Они никогда стопроцентной гарантии не давали и не дадут. «Если ребенок родится», — медленно заговорил Александр Олегович, «он станет первым человеком, рожденным в Айлендере. Знаковое событие, которое можно было бы раскрутить, если правильно подать. Но его происхождение...» Сам заместитель министра просто не мог себе позволить признать ребенка своим. Он, во-первых, женат. Во-вторых, у него уже внуки подрастают. Куда тут еще одно дитя растить? Да к тому же на враждебной территории среди эльфов. Здесь же ни учителей толком, ни нянь. Ну, разве что тот же секретариат подрядить. Да и вообще, среди запертых в Айлендере людей крайне мало женщин. Пожелай Александр Олегович составить пары, чтобы обеспечить выживание человеческого вида. Ему просто не хватит на это людей. Что такое несколько сотен женщин на тысячи мужчин? Военные ведь никуда не делись. Даже если отсеять тех, кто уже женат, все равно получится катастрофическая нехватка кадров для образования семей. Вот почему портал закрылся именно сейчас, когда колонизация Айлендера только начиналась? Ведь в Российской империи уже готовились целые деревни под заселение баронств в мире эльфов. Шел централизованный отбор, обучение, подготовка материальной базы. И все это осталось по ту сторону портала. Еще и программу, скорее всего, свернут за ненадобностью. Потом, конечно, возродят, да только время будет упущено. А значит, проблема демографии останется и усугубится. Что там скажут ученые насчет скрещивания людей и эльфов, бог весть. Хотя это могло бы решить проблему с дефицитом женщин. Мало бы кто из мужчин отказался, ушастые бабы на голову превосходят землянок. Другое дело, что эльфийки остаются собой, представительницами совсем другой цивилизации. «Если...» Подняв на посла взгляд, не своим голосом переспросила Алена. «Если родиться?» Высоцкий посмотрел на нее и целую секунду пытался вспомнить, о чем она ведет речь. А потом нахмурился и поднял руку, чтобы объясниться, но в этот момент дверь в кабинет главы посольства с грохотом распахнулась. Семен Тихонович вошел в помещение, сжимая кулаки. Глаза дворянина пылали гневом, хотя он и держал лицо каменно спокойным. Но ярость, пышущая от него во все стороны, не оставляла сомнений в настрое Смирнова. «Ты что творишь?» — прошипел он, обходя стол посла. «Ты как посмел?» Александр Олегович начал вставать, но руки молодого дворянина уже вцепились в лацканы пиджака и рванули мужчину на себя. На расстоянии в пару сантиметров от лица Смирнова Высоцкий смотрел ему в глаза и уже собирался открыть рот, но все дальнейшее произошло слишком быстро. Удар кулака в челюсть бросил главу делегации на столешницу. Мужчина со стоном схватился за место удара и зашипел от боли. «Хорошо, что не перелом», — успел он подумать. «Никто никогда не решает, что делать с моими детьми!» — объявил Семен Тихонович. Дрожащая на стуле Алена смотрела на происходящее в состоянии полнейшего шока. Как-то не укладывалось у девушки в голове, что на самом деле происходит. Мозг просто отказывался признавать, что его благородие говорит о ней. Однако он сам внес ясность. «Идем, Алена», — подойдя ближе и протянув ей ладонь, сказал Семен Тихонович. «И ничего не бойся больше. Никто не тронет ни тебя, ни нашего ребенка». Он посмотрел на севшего в кресло посла и со значением добавил. «Это официальная позиция рода Смирновых, и я надеюсь, этого достаточно, чтобы вы не забывали о своем месте, господин Высоцкий». Александр Олегович кивнул. Оправдываться, что он не собирался ничего такого делать, было уже в любом случае поздно. Случилось недопонимание, и теперь придется двигаться дальше с учетом произошедшего. Да, Смирнов ударил государева человека при исполнении обязанностей, однако ситуация и так скверная. Так что Высоцкий проводил вышедших молодых людей взглядом и еще раз ощупал подбородок. «Хорошо, что не перелом», — вслух повторил он, после чего вдавил кнопку на панели. «Виктория, мне нужен лед. Придется идти к ее величеству, чтобы отвлечь внимание двора. А потому лицо нужно сохранить в первозданном, а не битом виде». Баронство Скальное. Ярослав Владиславович Князев. Машина съехала с уложенной строителями дороги на остатки Королевского тракта. Дальность от метрополии позволила здешним ушастым жителям растащить казенное добро на собственные хозяйства. Уж не знаю, как они намеревались использовать дорожные камни, однако факт налицо. Только что бывшее достаточно удобным полотно превратилось в сплошные ухабы с разбитыми колеями. А торчащие в некоторых местах плиты Королевского тракта теперь больше мешали движению, чем помогали ему. Солнце светило справа, отмеряя очередной день. Слева возвышалась каменная стена. Скалы образовывали высокий барьер, отрезающий баронство Брылева от любых посягательств. Высокие и непроходимые, не имеющие ни одного ущелья. Конечно, небольшой отряд, знающий, как пользоваться альпинистским снаряжением, все равно сможет перебраться, но толку с того отряда. Между скалами и землей протекала бурная река, а на склонах топорщащихся обломками камня пестрели колонии мха глубокого зеленого оттенка. Смотрелось чертовски красиво, напоминая природу Дальнего Востока нашей далекой родины. Да и воздух тут пах иначе, присутствовала некая нотка свежести, идущая от кипящей на камнях реки. «Поместье, ваша милость», — сообщил водитель, когда впереди показался особняк Брылева. В отличие от нас с котенком, Антон Васильевич свой дом изначально возводил с нуля. Две доставшиеся ему деревеньки располагались в стороне от тракта и промышляли здешние эльфы исключительно животноводством, выращивая дичь в условиях, приближенных к естественным и дарами леса. Так что в самый голодный год у Брылева были все шансы не скинуть ни грамма лишнего веса. Раскинувшийся на небольшом возвышении особняк в форме буквы «П» прижался одной стороной к реке. Судя по карте, составленной благодаря дронам, там уже угадывались очертания будущего причала. Река, конечно, быстрая и бурная, но судоходство на ней вполне можно организовать нормальное. Украшений пока что дом Брылева не получил, зато по периметру оказался окружен мощными дотами. Бетонные башенки едва выпирали над поверхностью земли, щерясь на окружающий мир темными провалами, внутри которых угадывались очертания тяжелых пулеметов. «Хорошо придумано, но этого будет мало», — заметил Валера, сейчас отдыхающий от управления нашим транспортом на соседнем с водителем месте. «Тут достаточно с воды зайти, и особняк сам тебе в руки упадет. Пока причал не достроят, хрен там нормально окопаться получится. Мест слишком мало, чтобы пушки воткнуть между рекой и жильем». «Достаточно на крыше пару точек воткнуть», — возразил я. «Как раз по двум углам пару стрелков посадить, и они причал будут зачищать, как высмаркиваться». «Нет, ваша милость», — покачал головой Валера. «Посмотрите на карту. Углы особняка так расположены, что накрыть всю пристань не выйдет, расстояние слишком большое, бойцам придется свешиваться через край, и тогда они становятся очень легкими мишенями. Тут нужно наращивать береговую линию и прямо в нее монтировать доты, иначе стрелки на крыше наполовину бесполезны, у них полно слепых зон получается. И Алиса здесь течет бурно, задолбаешься пороги разбирать», — покачал головой я. «С другой стороны, можно бросить воздушный мост между особняком и скалами. Тут всего-то 3 метра расстояния. И уже на скалах организовать цепочку гнезд, из которых окрестности можно накрывать чем угодно и как угодно. Эти обсуждения, у кого как устроена оборона, уже стали чем-то вроде доброй традиции в поездках. И я не видел в этом ничего плохого. Защищались бароны так, как им велел собственный вкус. И то, что мы смотрели на все с помощью дронов, не значило, что сможем с наскока взломать защиту и захватить соседа. Ведь то, что остается на виду, лишь часть системы, которая готовится для встречи нежданных гостей. У меня вот лазеры и мины в лесу расставлены на границе с баронством Астарт. Пока в них никто не лез, но мои дружинники уже пару раз видели эльфов, которые приближались и уходили. Таблички с черепом и костями, развешанные вдоль границы, в переводе не требовались. А единственная дорога, которую мне проложили строители, видна издалека и проходит там, где уже протоптали путь паломники от соседей. Машина замерла у крыльца особняка, и я выбрался наружу. Все равно встречать меня никакой слуга не спешил. Оказавшись на улице, я с удовольствием втянул свежий воздух, насыщенный речной влагой. Парадная дверь в дом распахнулась, и ко мне вышел Антон Васильевич собственной персоной. На Брылеве была надета форма, и совсем не парадная. Судя по виду, барон Скальный собирался тренироваться. «А, Ярослав Владиславович!» Довольно улыбаясь, он поспешил ко мне, на ходу протягивая ладонь. «Рад, что вы решили заглянуть». Как будто я не предупреждал его о своем визите. Впрочем, гренадер из семьи гренадеров, ожидаемо, что у Брылевых свои взаимоотношения с этикетом. «И я рад вас видеть, Антон Васильевич», — отвечая на рукопожатие, проговорил я. «Надеюсь, я ничему не помешал?» «О, нет, я как раз собирался немного размяться», — усмехнулся тот. «Если желаете, можете присоединиться. Мне бы пригодился толковый спарринг-партнер». «Давно мечами не звенел, знаете ли. А вы неплохой рубака, как говорят». Я улыбнулся в ответ на такую провокацию. «Только если тренировочным оружием, Антон Васильевич», — ответил я. «А так я, разумеется, с удовольствием скрещу с вами клинки. Сам немного заржавел со всеми этими дипломатическими задачами от Москвы». Улыбка барона чуть померкла, но он все равно позвал меня следовать за собой. Идти было недалеко, прямо за правым крылом располагался маленький городок, выстроенный из сырых бревен. Имитация эльфийской деревни сразу же считывалась в этих строениях. Насмотрелся я уже на местную архитектуру, так что опознал постройки сразу. «Готовитесь врываться в дома ушастых, убивать мужчин и брать их женщин, ваша милость?» С улыбкой, показывающей, что сказанное не более чем шутка, поинтересовался я. «Какое там?» — отмахнулся тот. «Было бы что у них брать. А так, это уже пятая конфигурация. Тренирую бойцов, постоянно голову ломаем, как бы еще извернуться, чтобы навыки не терять. Сейчас мы от поставок оружия отрезаны, жизненно необходимо действовать на магии и стали. А то патроны мы расстреляем, кое-как восстановим часть в походных лабораториях. Но дальше-то что?» В его словах была логика. «Я уже побывал в форпосте и прекрасно помню слова коменданта. Снарядов у нас хватит на один короткий конфликт, а потом армия перейдет на стрелковое оружие. Боеприпасы, конечно, подвезли, но что такое пара тысяч снарядов, когда против нас может выступить весь мир?» «Армейские с вами согласятся», — подойдя к стойке, на которой висело затупленное оружие, кивнул я. «Общался на днях с комендантом форпоста. Там все не так радужно, как хотелось бы». Брылев фыркнул, взяв саблю и круговым движением кисти, выписывая восьмерку. «Конечно, Ярослав Владиславович», — заговорил он. «У них ведь еще и тренировочные стрельбы регулярно должны проводиться. Так что месяца три у нас будет, а потом мы сами останемся только с мечами и кинжалами. Как бы на луки переходить не пришлось». «Не придется», — тоже вооружаясь, уверенно кивнул я. «Уж за три-то месяца портал точно откроют». «Хотелось бы верить, но мой жизненный опыт подсказывает, что если проблемы начались, по щелчку пальца они не закончатся», — сказал Антон Васильевич. После чего встал в покрашенный синей краской круг на достаточно широком поле. «Начали?» «Начали», — заняв красный угол, кивнул я. Наши клинки столкнулись молниеносно. Затупленное лезвие сверкнуло перед моими глазами, и Брилев мягко перетек в сторону, отводя мое оружие вниз. Все было проделано так легко, соперник двигался будто в танце, выдавая немалый опыт. Каждое движение плавное и четкое, ничего лишнего. «Вы хорошо обращаетесь с оружием, Антон Васильевич», — заметил я, отступая на шаг. «Я совсем хорошо обращаюсь, за что берусь, ваша милость», — усмехнулся в ответ Брилев. «Так что, полагаю, вы можете смело переходить к основной теме, ради которой приехали, и не ходить вокруг да около». Я отбил его выпад и, довернув кисть, обозначил укол в грудь барона Скального. Тот лишь улыбнулся, отступая на шаг. Одновременно кивнув друг другу, мы снова скрестили оружие. «Вы сами сказали, Антон Васильевич, у нас проблемы», — начал речь я, отражая атаку. «И потому я предлагаю объединить наши земли под сильной и твердой рукой». «Разумеется, это логичное решение», — не стал спорить тот, нанося удары между словами. «Но я не ожидал, что вы приедете сами. В конце концов, вы не входили в мою группировку ранее, а теперь изъявили желание присоединиться. Я ценю такой подход». Я отогнал его последним взмахом, и Брылев опустил клинок, давая нам обоим время передохнуть и перевести дыхание. «В числе прочих титулов у нашего государя есть множество царств. Я полагаю, будет логично, если здесь, в Айлендере, тоже появится свое царство». Я улыбнулся и отбил его новый выпад. «И у вас уже название есть?» — уходя от очередного удара, уточнил я. «Конечно», — кивнул тот, готовясь к новому финту. «Царство русское!» Я выбил оружие из его руки и приставил кончик меча к горлу. Антон Васильевич приподнял голову, и теперь мой клинок упирался ему в подбородок. «Это измена», — глядя ему в глаза, сказал я. Брылев усмехнулся, и вокруг него вспыхнул магический круг атакующих чар. Оружие вырвало у меня из руки, едва не вывернув кисть. Я, не оборачиваясь, услышал, как дружина барона Скального берет моих сопровождающих на прицел, подчеркнуто грубо дергая затворами. «Это реальность, Князев», — с довольной улыбкой, растягивая слова, проговорил Антон Васильевич. «И я даю тебе и твоей будущей жене выбор. Вы подчинитесь мне или умрете. Впрочем, полагаю, если ты откажешься, через некоторое время Булатова поймет, что нет смысла бороться с неизбежным. Она единственная баронесса, у нее просто не будет выбора. кроме как выйти замуж за царя». Зря он это сказал.